А полубесчувственного казнимого двое других молодцов уже волокли к виселице, накидывали ему на шею петлю, вздергивали и, натянув веревку, ловко обматывали конец ее вокруг столба. Преступник корчился, вздрагивал, а из обрубленной руки его струею лилась алая кровь, напитывая собою сухую землю. И час времени спустя 40 трупов на страх народу качались на виселицах. И вороны уже зловещим карканьем кружились над ними, ожидая темной ночи. Была широкая масленица, и наступил Великий пост. В день казнили по 40, по 50 человек. И таких ужасных дней казалось бесконечное количество. Более недели вешали и казнили бунтовщиков. Стон стоял над Москвою, земля площадей пропиталась кровью, и воздух был заражен запахом гниющих на виселицах трупов. Куда ни глянь, везде торчали они, эти виселицы. Так было в Москве, а Милославский такой же устроил в круг Коломенского. Более 150 виселиц понастроил он красивым узором, и на каждой качались 2, 3, а то и 4 трупа. «Будете помнить, как буянить, волчья сыть», — говорил он со злорадством и бил мятежников плетьми, прежде чем их повесить. Смута кончилась. Бояре успокоились и стали устраивать свои хоромы, даже не подумав чем-нибудь облегчить народную тяжесть. Мирон и Панфил быстро шагали по дороге к Новгороду, и Мирон говорил Панфилу: «Нет, сильным не борись, не осилишь, брат. Бери его из-под тихо, бери в одиночку. Вот мы с тобой выйдем на Волгу, доберемся до Астрахани, а там гуляй, душа. Кто подвернется, над тем потешимся. Там у меня приятелей сколько хошь, еще от того времени, как царь Михаил помер». Панфил кивал головою и говорил: «Ни одному боярину не спущу. Во!» Все их товарищи качались на виселицах, и только они вдвоем успели спастись от общей участи. Петр ликовал. Царь обласкал его, сделал своим ближним и наградил его и вотчиной, и шубой, и перстнем, и даже давал воеводство. Но Петр отказался, сказав: «Государь, дозволь мне только при твоей милости бессменно быть». «Ну, добро», — сказал ему царь, — «женись, и я тебя ближним боярином сделаю». Петр упал царю в ноги, царь засмеялся. Алюш приглядел кого? «Есть, государь. Кто же?» «Княжна Катерина Куракина, дочь князя Василия». «Что ж, совет да любовь. Правь свадьбу, мы у тебя пировать будем». Петр еще раз поклонился в ноги и поднялся, сияющий счастьем и радостью. Нечего и говорить, что Теряев не противился такому браку, а Куракин уже ранее благословил Петра и дочь свою.